274. Гуру. Предельный срок подошел. Готовность и силу явите, и будьте в состоянии напряженного бодрствования. Лучше внешне себя уявлять, по возможности меньше. Собранность внутренняя нужна. Силы духа внутри соберите. Их много потребуется, и скоро может быть.